Глава 15. Прорыв к ангарам. Слух зараженных, даже на начальных стадиях изменения, становится значительно более чутким, чем у обычного человека. В отсутствие раздражителей зараженные могут находиться в практически полной неподвижности до нескольких суток, экономя энергию. Услышав же посторонние звуки, они моментально выходят из летаргии, направляясь на поиски источника шума. С этим фактором отчасти связана любовь рейдеров к различному холодному оружию, позволяющему избавиться от угрозы, не производя лишнего шума и экономя патроны. Более состоятельные рейдеры используют стрелковое оружие с пониженным уровнем шума, но делают это неохотно. Оружие с глушителями, как и боеприпасы к нему, встречаются в улье не слишком часто, а его стоимость достаточно высока. Тем не менее, в некоторых ситуациях отбиться от толпы зараженных, используя только холодное оружие, не представляется возможным, и остается только два выхода – тратить дорогостоящие боеприпасы или тихо покинуть опасный кластер. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. «Сработало!» — ящик хлопнул Айвана по плечу. «Кросс утащил за собой тварь!» «Вижу. Теперь главное, чтобы он ее не просто увел, но и вернуться смог. Давайте шевелиться. Нельзя время терять. Иначе получится, что Кросс зря там башкой рискует. Майор, пошли смотреть на твоих раненых, а потом будем думать, как к оружейке прорываться». Как Филиппов и говорил, раненых было двое до недавнего времени. Одному из бойцов не помог даже спек. Неудивительно, впрочем. То ли под топтуна он попал, то ли под рубера, неясно. Но со вскрытым брюхом и выпущенными кишками... Поживи, парень, одетый в полевую форму с погонами лейтенанта, в улье хотя бы с годик, может, и довезли бы его до лекаря-знахаря. А так, даже то, что иммунным был, не спасло. Слишком долго пролежал с плохой раной, слишком поздно подоспела помощь, слишком большой оказалась доза вколотого спека. Айван украдкой глянул на ящика, и тот лишь развел руками, скорчив выразительную гримасу. В общем-то, как охотник и думал, парень уже не жилец был, и ящик намеренно вколол ему двойную дозу, чтоб тот не мучился. Тот крик, который привлек внимание твари, вероятнее всего был частью агонии. Айван слышал, что иногда спек вызывал совсем уж кошмарные явления. Майор с каменным лицом застыл у тела. Постоял несколько секунд, потом нагнулся и опустил лейтенанту веки. Второй же боец, как и Филиппов, одетый в прыжковый комбинезон без знаков различия, чувствовал себя лучше. Это было видно даже по внешнему виду. Впрочем, и ранение у него, по меркам улья, было ерундовым. Какая-то из тварей сильно рванула ему руку, выдрав из предплечья шмат мяса. Руку перевязали еще до подхода трейсеров, и достаточно грамотно. Все недомогание парня заключалось скорее в стандартной ломке, испытываемой иммунными без живуна. Сейчас же он вполне оклемался и был готов к дальнейшим боевым подвигам. Вместе с майором они отдали честь телу товарища, накрыли его снятым со стены флагом и будто бы сразу забыли об этом, став собранными и сосредоточенными. Профессионалы. Майор сбросил с плеча свой АК-104, на который Айван сразу обратил внимание. Автомат прошел нехилую модификацию. Нестандартное цевье было со всех сторон обвешано планками Пикатинни, на которых сейчас были установлены коллиматорный прицел, ЛЦУ и фонарь. После того, как ящик поделился с майором патронами, тот снова стал полноценной боевой единицей. И это было хорошо. Сейчас каждый ствол был на счету. «Майор, рассказывай. Оружейка, ангары, склад ГСМ. Именно в таком порядке. Времени у нас мало. Кросс, профи, каких в Улье мало, но и тварь за ним поскакала серьезная. Мне бы очень не хотелось, чтобы все его усилия были напрасными. К его возвращению или хотя бы выходу на связь мы должны быть уже готовы к старту. Лучше всего пройти через здание. С той стороны останется метров 100 до ангаров. Оружейка, крайний ангар справа. Через двое ворот — горючка. Здесь все собирались заправочную станцию свою поставить, но все что-то уладить не могли. Вот и не успели. А каратели стоят в предпоследнем ангаре справа. «Короче, побегать придется», — поморщился Айван. «Через здание путь как?» «Как-как? Плохо», — майор скривился. «Мы не зря тут засели. Выдавили нас сюда». «А кто там?» Майор несколько секунд помедлил, потом выдавил. «Коллеги». «Ага, понятно. Рановато Айван его в полноценные боевые единицы зачислил. В здании от майора толку будет мало, скорее всего. Но упрекать его в этом, душой кривить. В недавних друзей-товарищей, даже превратившихся в жаждущих плоти тварей, стрелять не так уж и просто. Айван сам имел возможность в этом убедиться, когда только попал в Улей. Позже, правда, ему тоже с бывшими сослуживцами пересечься пришлось. Но тогда будущему трейсеру было не до сантиментов. Слишком уж бурлили эмоции после того, как его самого чуть на фарш не пустили, да после смерти смелой девчонки, не раздумывая бросившейся ему на помощь. Режим берсерка у него тогда включился. А сейчас, если есть уж возможность, майора лучше поставить замыкающим. И не только из желания пощадить его нервы. Выскочит на него какой-нибудь кореш, с которым Филиппов по субботам по пивку прохаживался. Тот замешкается и всю группу под удар подставит. Нет, не катит такое. Пусть майор вместе с бойцом своим страхует группу, а зачистку здания предоставит тем, для кого противник не более чем противоестественная тварь, ведомая одними лишь инстинктами. «Значит так, идем через здание. Мы с ящиком впереди, двойкой. Бум, посередине. Майорс, тебя как, боец?» «Антон, позывной Фобос». «Майор с Фобосом замыкают. Мужики, очень вас прошу». Айван повернулся к бойцам ЦСН. «Зарубите на носу себе. Те, кто остался в здании, не коллеги вам, не боевые товарищи, не кенты-кореша и не собутыльники. Все те, кого вы знали, мертвы, а их тела забрали себе злобные твари, главная цель которых — оторвать от вас шмат понажористее. Забудете об этом, погибнете сами и нас за собой потянете. Ясно с этим?» Майор и Фобос практически синхронно кивнули. «Очень надеюсь на это. Все, хватит молочные железы мять. Погнали!» Задержаться все же пришлось. На то, чтобы разобрать серьезную баррикаду из офисных шкафов, столов и стульев, да еще и обмотанную репшнуром, ушло минут 10. Закрылся майор толково. Все время, пока они разбирали нагромождение мебели, из коридора были слышны шаркающие шаги. Время от времени по двери будто кто-то стучал ладонями. Хотя почему будто? Услышавшие добычу мертвяки вышли из режима ожидания и готовились к трапезе, стараясь помочь еде расчистить путь. И как только последний шкаф был отброшен в сторону, дверь затряслась, а ручка задергалась. Мертвяки пока не штурмовали препятствия всерьез. Так, ломились вперед от недостатка ума. Но рано или поздно среди них найдется кто-то поумнее или покрупнее, и обычная офисная дверь не выдержит. Впрочем, Айван с товарищами не собирались ждать этого момента. Айван сделал знак Бадабуму, и тот стал за дверью, приготовившись ее распахнуть по сигналу. Охотник занял позицию, вжал приклад в плечо, набрал полные легкие воздуха и выдохнул. «Открывай!» Бадабум провернул ключ, торчащий в замке, и резко дернул дверь на себя. Мертвяки, скучковавшиеся за дверью, подобного сюрприза не ожидали и ввалились в проем едва ли не кубарем. Трейсеры с трудом успели сориентироваться и перенести прицел. Швейной машинкой зажужжал викинг ящика. К нему, погромче и посолиднее, присоединился автомат Айвана. Первые две твари в костюмах и при галстуках тут же уткнулись перекошенными мордами в пол, поймав по несколько пуль каждая. А вот третья фигура, одетая в такой же комбинезон, что у майора и Фобоса, успела шустро нырнуть за дверной косяк, увернувшись. Быстрый. Успел пожрать где-то. Лезть в проем, подставляясь под спидера, желания не было. Потому Айван выругался, дернул с разгрузки гранату, гаркнул дверь и катнул ребристый цилиндр в коридор. Бадабум резко захлопнул дверь, все рассыпались в стороны, стараясь уйти с вероятной линии поражения осколками, для которых тонкая дверь из пластика не такая уж и преграда. Грохнуло в пустом коридоре так и очень даже громко, и Айван выругался снова. Пройти совсем уж тихо не выходило. Оставалось надеяться, что еще одного элитника в округе не имеется. Иначе этот взрыв для него, как гонг к обеду, будет. Снова махнув взрывнику, Айван прыгнул в распахнутую бумом дверь, разворачиваясь и наводя автомат на цель. Гранаты против зараженных — не самое действенное оружие. Оно больше на людей рассчитано. Но столпившиеся в коридоре мертвяки пока не успели серьезно измениться, а взрыв оборонительной эвки в замкнутом пространстве совсем не фунт изюма. Тут даже не убойные осколки, как шрапнель, сработают, а кого не заденет, тому пневматическим ударом кости переломает. А позвоночник и коленные суставы нужны мертвякам точно так же, как и людям. Так и вышло. Спидер, оказавшийся ближе других к эпицентру взрыва, судорожно извивался под подоконником. Короткая очередь, и тварь затихла. Повреждения остальных оценить не удалось. Взрывом их позбивало с ног и разбросало по коридору, а четко сработавший ящик с бадабумом подняться им не дали. Снова заработали швейные машинки, и мертвяки замерли, упокоившись окончательно. «Чисто!» — гаркнул Айван и двинулся вперед, к повороту, который коридор делал метрах в 15 впереди. «Эх, вот так бы и идти!» — разбрасывая впереди себя гранаты и добивая тех мертвяков, которые уцелеют. Но, блин, нельзя. Со всей округи твари на звук наведутся. И так они уже тут чересчур нашумели. Не нужно бы. «Альп, на связь!» «В канале!» «Как у тебя внутренний двор центра просматривается?» «Не с той стороны, где мы заходили, а с другой. Нам туда, к ангарам». «Да нормально, в принципе. Только на другую часть здания переместимся, и все. Как на ладони будет». «Перемещайся. Ты нам там можешь понадобиться. Нам нужно по ангарам пошустрить. Прикроешь». «Принял. Выполняю». За поворотом оказались еще несколько мертвяков, активно ковыляющих на звук стрельбы и взрывов. Айван выпустил автомат, дав тому повиснуть на ремне, достал пистолет и несколькими быстрыми выстрелами уложил пустышей. Быстрая перебежка под прикрытием ящика, взгляд за поворот. Еще трое в форме без знаков различия. 5 выстрелов, путь свободен. «Майор, куда дальше?» «До конца коридора. Там дверь будет, запасной выход. Она закрыта, но ключи у меня». «Принял. Сколько народу в здании было? Мы 15 мертвяков зачистили. Плюс-минус так и выходит. «Слушай, а как получилось, что они все в здании? Никто никуда разойтись не успел. Не заметили ничего? Обратились спокойно?» «От появления тумана до перерождения проходит от часа до пары суток ведь. А тут будто внезапно». «Да не внезапно», — поморщился майор. «У нас учебную тревогу объявили. Оранжевый уровень террористической угрозы. Всем сотрудникам предписано в кратчайший срок явиться, забаррикадироваться в центре и ждать дальнейших распоряжений. Но вот вечером туман появился, а за ночь все это произошло. На рассвете твари появились. Караул и Бодрянка, хоть и в шоке были, но постарались тревогу поднять и отбиться попробовать. А тут им в спину успевшие обратиться боевые товарищи ударили из числа командования и отдыхающей смены. Мы втроем вот как-то скучковались, попробовали к машинам прорваться, чтобы уйти. Да куда там? Хорошо живы вообще остались. Антоха все боялся, что в такую же тварь превратится после укуса. Чистые зомби же из кино. Кое-как пробились в офисное крыло. Пока пробивались, патроны закончились. Забаррикадировались. Остальных сам видел. Или пожрали, или вот вы завалили. Хорошо, я дежурным в ночь заступил. Хоть с оружием и бэка. И ключи все в моем ведении были. Да, теперь для Айвана стали понятными многие мелочи, что подсознательно не давали покоя с самого начала всей истории с майором. Почему не смогли отбиться от тварей? Как так быстро омертвячились сами? Почему половина персонала одета и экипирована по-боевому, а половина по гражданке? И откуда у майора внезапно оказались все ключи, считая и те, что нужны трейсерам? До двери дошли без приключений. Майор выудил откуда-то из разгрузки ключ и замер у двери, вопросительно глядя на Айвана. Тот вернул пистолет в кобуру, сменил магазин в автомате на спаренный, перехватил оружие поудобнее и запросил по рации альпиниста. «Альп, на связь! Сменили место?» «В канале? Так точно. Весь двор как на ладони». «Как там обстановка?» «Да хреновая обстановка, если честно. Первомай. Демонстрация. Мертвяки со всех окрестностей на шум прикондюхали. Промка-то пустая, жрать нечего. А тут в рельс уже больше часа бьют. К столу приглашают». Айван нахмурился. Многословие и чрезмерная цветастость речи снайпера говорили о том, что тот волнуется. А назвать снайпера чересчур впечатлительным было сложно. То есть на улице действительно серьезное столпотворение. И им в этой толпе предстоит вскрывать три ангара, заправлять машины и маратерить оружейку. Сомнительное удовольствие. «Почистить сможешь?» Повисла пауза, после которой снайпер несколько неуверенно протянул. «Ну, если дашь полчаса, а Кельт сгоняет в машину за дополнительным боекомплектом...» «Там что, правда настолько все хреново?» — опешил Айван. «Ну, выйди и посмотри. Что я, просто так буду говорить, что ли? Там под сотню мертвяков и прибывают постоянно. Серьезные есть? Пока не видно. В основном мелочь. Пустыши, максимум бегуны-прыгуны. Принял. Ладно, прикрывай, мы выходим». Трейсер повернулся к группе, обвел товарищей взглядом и ободряюще кивнул. «Ну что, мужчины, между нами и машинами нашей мечты всего лишь несколько десятков жалких пустышей, к которым, вполне возможно, может подойти подкрепление из более серьезных тварей. Не будем же мы из-за такой мелочи назад поворачивать, верно? Давайте перезаряжаемся, стволы проверяем и выходим потихонечку. Я иду первым, за мной Бум, после майор с Фобосом, ящик замыкает. План следующий. Пробиваемся к ангару с горючкой, хватаем пару бочек и катим их к ангару с тачками. Заходим, закрываемся внутри и готовим машины к старту. Потом выкатываемся, сидя в тачках, чистим периметр через бойницы и продолжаем деребан. Сначала забираем горючку во все возможные емкости, потом выносим оружейку. Ну а потом можно врубать прощание славянки. Выкатываемся отсюда через полигон, забираем Альпа с кельтом и отходим ждать кросса. «Ферштейн!» Раздалось несколько утвердительных возгласов. «Ну и отлично! Погнали! Открывай, майор!» Количество мертвяков на улице и правда было впечатляющим. Не то чтобы прямо невиданные орды, но откровенно дохрена. На звуки стрельбы, взрывов и шум двигателей, сначала броневиков, а потом и мотоцикла, пожаловала вся мертвяцкая округа. Сейчас твари или бестолково бродили по двору, или стояли на месте, раскачиваясь туда-сюда. Однако стоило трейсерам открыть двери и вывалиться на улицу, как разрозненные до того единицы некровоинства встрепенулись и сбились в толпу, которая девятым валом неотвратимо двинулась в сторону потенциальной еды. «Ух ты ж, жеванный крот!» — вполголоса пробормотал Айван, в первые секунды даже растерявшийся от такого напора. Впрочем, растерянность быстро прошла. Как только до оцепеневшего мозга дошло, что еще чуть-чуть, и собираться будет поздно. Сожрут круберовой бабушки. «Стройся коробочкой. Патронов не жалеем. Прорубаемся к горючке. В первую очередь огонь на самых шустрых. Вперед, пошли! Не спим! Огонь!» 5 стволов хлестнули по зараженным практически одновременно, сразу выкосив целую шеренгу. Одна из тварей, нехорошо сгорбленная и слишком шустрая для обычного пустыша, рванулась в сторону и тут же упала на полном ходу, будто кто-то подножку подставил. Альпинист занес успевших измениться тварей в приоритетные цели. Айван передвинул переводчик огня в автоматический режим, вжал приклад в плечо и выпустил длинную очередь, ведя стволом на уровне голов тварей. Сразу несколько зараженных рухнули на землю. Трейсер поморщился и вернулся к стрельбе одиночными. На самом деле ряды тварей были не настолько уж плотными, чтобы позволить себе такое расточительство. «Давайте ускоряться! Весь огонь на правый фланг. Чистим подходы к ангару». Несколько секунд, и место перед ангаром с горючим освободилось. Если не считать многочисленные тела, то тут, то там, лежащие на асфальте. Айван присвистнул. «Как по трупам этим горючку-то катить?» Пробившись к ангару, группа прижалась к стене, вобрав внутрь защитного полукруга Филиппова, возящегося с замками. Айван в очередной раз сменил магазин, с тревогой отмечая, что патроны скоро закончатся. В рюкзаке лежат еще несколько пачек, но их же еще набить нужно в магазины. А тут обстановка не то, чтобы сильно к этому располагала. «Открыто!» — провозгласил за спиной майор. «Отлично! Берите Фобоса, хватайте самую полную бочку, валите ее на бок и погнали! Вы катите горючку, мы прикрываем». «Есть!» Несколько секунд, и сзади что-то грохнуло, а потом характерно загремело по бетону. «Вперед! Погнали!» Все-таки 5 автоматов — это 5 автоматов. Количество зараженных сократилось в разы. Теперь они уже не так пугали, как в самом начале, когда двинулись на трейсеров зловещей стеной. Те, что немного подкушали и поумнели, поняли, что 5 бойцов с достаточным боезапасом им не по зубам, и слиняли от греха подальше. Сейчас к трейсерам брело с пару десятков пустышей, но особой опасности они не представляли. Расстояние большое, твари медленные, нормально. Отбились, зачистились, можно сказать. Но поспешить все равно нужно. Пошумели, зачищая тех, кто явился на предыдущий шум, они нехило. Если кто еще в округе остался, уже навелся сюда, шкандыбает шаркающей походкой. Теоретически, они в таком режиме и всех тварей на кластере истребить могут. Но кто ж им потом патроны-то компенсирует? Из ангара показались Фобос с майором, катящие заваленную на бок железную бочку. У майора за спиной еще и какая-то холщовая сумка болталась. Присмотревшись, Айван понял, что Филиппов прихватил ручную помпу и про себя похвалил его за предусмотрительность. Сам он не подумал, как будут перекачивать топливо в баке. Еще несколько секунд на возню с замками, чтобы никто из тварей внутрь не пробрался, устроив им неприятный сюрприз, и процессия двинулась дальше. Майор и Фоба скатили бочку, стараясь обруливать тела зараженных. Айван, Ящик и Бадабум образовали вокруг них полукольцо, настороженно водя стволами автоматов. До ангара с машинами добрались без происшествий. Майор снова выступил вперед с ключами, открыл ворота, в которые закатили бочку, заскочили сами и быстро закрыли за собой створку. Сразу стало темно, и Айван включил фонарь на автомате. Обвел его лучом помещение и восхищенно присвистнул. Автомобили стояли в центре ангара. Новенькие, тускло блестящие темной краской, высокие, уверенно упирающиеся в пол широкими покрышками. Хищные грани, решетка отбойника, ребристые грунтозацепы. Трейсер выдохнул. «Вот это я понимаю техника», — проговорил рядом Бадабум. «Кельт бы сейчас от счастья в штаны навалил бы». «Еще навалит», — усмехнулся Айван. «Давай, Бум, осваивай матчасть. Пора убираться отсюда». Главный техник отряда что-то довольно бормотнул и двинулся к машинам, забрав у Филиппова ключи. Несколько минут, и первый каратель осветил ангар мощными фарами и люстрой, смонтированной на крыше. «На таких тачках и в пекло двигать можно», — Ящик уважительно осматривал машины. «В этой комплектации ни в коем случае», — заявил Бадабум, высунувшийся из салона. «Вообще безоружные тачки. Нифига нет». «Это потому, что вооружение еще не смонтировали», — вступил в разговор майор. «Сейчас заправимся, загоним тачки в оружейку, и вот тогда вы удивитесь. Простава с вас, в общем, мужики», — Филиппов усмехнулся. «Вон какие агрегаты вам подгоняю». «Слышь, простава», — возмутился хозяйственный ящик. «Если б не мы, ты б до сих пор бы в рацию голосил, в офисе у себя сидя. Так что квиты». «Так, хорош. Выберемся, дело сделаем, общую поляну накроем. А пока хватит разговоры разговаривать. За работу пора», — вмешался Айван. «Бум, командуй. Что нужно делать?» «Делать? Окантуйте бочку сюда и помпу доставайте. Будем горючку перекачивать. И поскорее. Уже не терпится отсюда свалить. Гиблое место, блин». Возражений ни от кого не последовало, и вскоре в ангаре закипела работа.